Надо ли говорить, что оптимизма мне такие заявления не прибавили? По спине мгновенно пробежала судорога. Хотелось бежать еще быстрее, но быстрее, увы, я не мог. Кусты, в которых я оказался, скрываясь от преследователей, резко закончились. И тут же осознал себя на добротной детской площадке. Да... И чего в этом дворе только не было. В другой момент я, возможно, бы даже пожалел детей из моей реальности, что им такого великолепия не достается. Но сейчас мне было не до замысловатых горок и игрушечных замков. Быстро осмотревшись, я понял, что нахожусь в довольно тесном дворике с четырех сторон окруженном низкорослыми домами. Подъезды, как ни странно, выходили не только наружу, но и во внутреннее пространство, то есть были проходными и, конечно, закрытые. В темноте явственно светились квадраты домофонов. Сзади, в опасной близости, уже отчетливо слышался шелест листьев. Я снова напрягся, но исчезнуть не мог. Да что же это такое? Не отпускает меня мир, и все тут... Пропали мечты о неуловимости. Может, у моего таланта тоже бывает нечто вроде усталости. Потеряв драгоценное мгновение на концентрацию, я лишь за секунду до того, как первый из инквизиторов должен был выбраться из зарослей, щучкой нырнул в дверной проем ближайшего детского домика. Как водится, не обошлось без легких, но весьма чувствительных травм. Причем сразу на обоих коленях и правом боку. Я зажмурился и до искр в глазах стиснул зубы, дабы не зашипеть. Поэтому не сразу понял, что мои преследователи уже выбрались на площадку и теперь стоят в нерешительности в каких-нибудь трех метрах от меня. Несмотря на прохладную погоду, на висках у меня выступил пот. Мучительно хотелось повернуться на спину, вытянуть ноги, потереть ушибленный бок. А еще хотелось вдохнуть, шумно так, чтоб полной грудью. В общем, куча желаний, и все не к месту. «Нужно посыпать подкрепление», — услышал я с улицы. Голос говорившего был низким и приятным. Портил впечатление только ярко выраженный акцент. Так прибалты говорят, немного растягивая слова, будто с ленцой. «Конечно!» — точно так же тягуче отозвался второй. Этот, против первого, был высокий и неприятный, и еще периодически срывался. Вероятно, его обладатель страдал каким-то простудным заболеванием. По моему укрытию тут же скользнул луч фонаря. И я каким-то чудом остался незамеченным. Шипение рации. «База, прием!» — тянет первый. Женский голос, смазанный помехами, тут же отзывается. «База слушает!» И все тот же странный выговор. Не удивлюсь, если Россия здесь часть Евросоюза. «Патруль 34. По вызову на Ангарский». «Был визуальный контакт с объектом. Прошу подкрепление. Квадрат 1804. Как принял?» «Хорошо. Оставайтесь на месте. Патрули прибудут в 5-минутный срок». «Ну надо же!» — про себя усмехнулся я, прямо как в заезженном американском фильме. Инквизитор тем временем смутился. «База, не понял вас. Что значит «оставайтесь на месте»? На улице дождь?» Я закусил кулак, не веря своим ушам. «Надо же, идиотизм! А я-то надеялся, что молодцы посмотрят на пустую площадку и вернутся в машину, ожидать подмогу в тепле. Ну, в крайнем случае, побегут искать меня по темным углам, а здесь... Вон оно чего. Рация тем временем выплюнула. «На месте, офицер, значит, на месте. противодождевые комплекты должны быть припас. Но, — начал было инквизитор и замолчал. Мучительные секунды я вслушивался в наступившую тишину. Конечно, относительно наступившую. Дождь упорно продолжал охаживать местные жестяные крыши, стучал по пластику у меня над головой. Потоки холодной воды журчали по водосточным трубам. «Слушай, Шон!» — взмолился срывающийся голос второго инквизитора. «Пойдем отсюда, хоть под козырек встанем. Оно и дураку понятно, что эта стерва нас специально тут промокать оставила. Спутник в такую погоду сквозь тучи не возьмет. Копы все равно с шумом прилетят. Услышим, на место выскочим. Пойдем под крышу, а?» «Давай, Шон!» — подбодрил про себя я, понимая, что у меня появляется хоть какая-то надежда. «Нет!» — отрезал приятный голос. «Господь видит нас в любую погоду, а ты, брат Климент, просто духовно слаб. Блин!» Одними губами выругался я. «Ну какого хрена мне достался этот фанатик?» «Как знаешь», — зло выругался второй инквизитор, — «я ревматизм зарабатывать себе не намерен». «Но устав», — возразил Шон. «А к черту устав, возьму хотя бы комплекты». Я услышал удаляющиеся шаги и бурчание про сниженную медицинскую страховку. Фанатик молчал и шумно пыхтел, то ли от обиды, то ли от злости, но уходить, по-видимому, не собирался. «Так, проблема». Я прикинул в голове, что времени у меня осталось минуты две, а может и меньше. «Надо мочить, либо поднимать лапки и сдаваться». «Ну, Шон! Боком тебе выйдет твое рвение!» Я уже привычно выдернул из кобуры бердыш, затаив дыхание, снял с предохранителя и стал медленно-медленно подниматься. Через окно мне стал виден человек в форме и маленьком берете на голове. Вроде подтянутый, высокий, с двумя распятиями по обеим сторонам груди, изображенными на длинном черном шарфе. Точнее, рассмотреть было невозможно. Но, конечно, он не был похож на того футуристического воина, что в рекламе. В руках у человека был фонарик, луч которого медленно ползал по двору, и какой-то ствол. Скорее всего, пистолет-пулемет, типа УЗИ. Ого! Серьезный тут подход к борьбе с еретиками. Надо его вырубать с первого выстрела и драпать, что есть мочи, надеясь на то, что у второго с меткостью плохо, или хотя бы на резиновые пули в обоих стволах. Аккуратно прицелившись, я унял дрожь в руке, как ни крути, опытным воякой меня назвать было сложно, стажа не больше суток, и плавно нажал на курок. Выстрел разорвал настроившуюся было безмятежность. Одновременно с громким хлопком из ствола вырвался сноп пламени, осветив передо мной здоровяка лет 40, черный комок которого действительно имел много пластиковых деталей. В память врезалось его сосредоточенное лицо, и все снова погрузилось в темноту. Оглушенный и ослепленный, я повалился назад, ударившись затылком о пластиковую стену игрушечного домика. Та страшно хрустнула, но выдержала. В ушах еще звенело, когда я ползком на коленях выбрался из укрытия и, вскочив на ноги, побежал прочь. Буквально на третьем шагу зацепился ногой за что-то мягкое, не сумел удержать равновесие. Зрение только-только стало возвращаться, когда я снова ухнул в густой кустарник. Следующий двор был точной копией предыдущего. Но я уже не удивлялся, В этом мире все штамповано, все не так, не по-русски как-то. Этот гребаный дождь уже начал доставать. Прикинув по внутреннему компасу, я повернул вправо. На этот раз в обязательных зарослях между домами мне посчастливилось пробежать по мощеной дорожке, которая вывела меня на одной из стоянок с маленьким киоском. Справа, за ближайшим углом, как раз скрывался багажник ментовской машины. Но, наконец-то, мне начинает вести. Ноги мои, облепленные грязью, разъезжались в разные стороны. Скорость бега была невысокой, и все же я не мог отказать себе в удовольствии, пробегая возле киоска, от души саданул рукояткой пистолета в боковое стекло. Особо на удачу не надеялся. Думал так, продавщицу напугаю. Да максимум трещину в стекле сделаю. Ну куда там? Массивное прозрачное полотно рассыпалось, как хрусталь, на мелкие скругленные осколки. Буржуи! Даже стекла у них такие, чтобы не поранить. В киоске взвыла сирена, даже не взвыла, а запищала, запульсировала в ушах. В унисон ей начала визжать продавщица. По-моему, не менее громко. Но, несмотря на это, я продолжал чувствовать в себе некую странную силу. И самое главное — игривое настроение хулиганить. А потому, не обращая внимания на шумовые атаки, подбежал к разбитой витрине и начал жадно выгребать оттуда тюбики и рассовывать себе по карманам. Один из них разгрыз зубами поперек и наскоро выдавил содержимое в рот. Масса, обладающая приторным, многократно усиленным вкусом, вызвала единственное желание ее тут же сплюнуть. На что я с удовольствием и сделал. После чего, потеряв всякий интерес к пищевым припасам, побежал дальше, к спасительному парку».